По случаю 63-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне из разных стран прислали поздравительные телеграммы и письма в адрес Ким Чен Ына. В их числе председатель Компартии Германии, председатель Социалистической партии Румынии, генсек ЦК Всесоюзной Компартии Большевиков, председатель Рабочей партии Венгрии, генсек и секретарь по международным делам Компартии Новой Югославии, секретарь ЦК Компартии Российской Федерации, совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и другие высокопоставленные лица политических, общественных, военных и экономических кругов разных стран, в том числе Китая, Непала, Болгарии, Белоруссии, Бенина, Танзании, Перу и Эквадора, а также представители международных организаций, Организации по изучению идей Чучхе, Организации поддержки объединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты подчеркнули, что 27 июля – День Победы в войне, которой добился корейский народ под руководством непобедимого стального полководца Ким Ир Сена. Этот день является революционным праздником для корейского народа и прогрессивных народов всего мира, отметили адресанты.